Глава третья. Проблемы. Окраинные гостиницы отмел сразу. Слишком легко их проверить. Поэтому мы с Мраком начали пробираться поближе к рыночной площади. Передвигаться в невидимости не представлялось возможным, поэтому мы сняли скрыт еще при подходе к Ньюберту. Мы заявились в город в самое удачное время, когда большинство игроков возвращаются с дневного фарма и спешат на рынок распродать лут, чтобы провести приятный вечерок за стаканом чего-нибудь горячительного и поведать всем вокруг о своих подвигах. По центральным улицам шастает толпа разношерстного народа, затеряться в которой не составляет большого труда. Даже внешний вид моего пэта не вызывает особых подозрений, так как всевозможного зверья у прохожих очень много. Стражники подходят разве что к хозяевам совсем уж больших пэтов, типа медведя, и требуют отозвать в амулет, чтобы те не мешали. Город представляет собой совершенно дикую смесь зачатков роскоши и трущоб. Рядом друг с другом могут соседствовать каменный особняк, в котором может проживать даже аристократ, и убогая, разваливающаяся хибара с покосившейся крышей. Двухэтажная торговая лавка, в которой можно купить практически все, и небольшой лоток с залежалым товаром и выцарапанными на куски дерева ценниками. Полная анархия и отсутствие какой-либо системы или даже банальной логики. Затеряться в этом городе будет намного проще, чем мне представлялось в самом начале. Прикупив у коренастой барышни пару пирожков с мясом за 4 медика, которые, кстати, оказались невероятно вкусными, прошел по главной улице до самого стихийного рынка, который расположился на центральной площади вплотную к главному входу в замок, и начал искать место для ночлега. Найти федуна в такой толпе нечего и мечтать. Этим лучше заняться в условленное время. Свободная комната отыскалась довольно быстро. Как оказалось, с этим на Аздаре проблем нет. Любой, даже самый небольшой с виду постоялый двор, может вмещать чуть ли не по 1000 игроков, ведь каждый покупает доступ в свою личную комнату. Где располагается ЛК на самом деле, я не имею ни малейшего понятия. Возможно, где-то в подпространстве. Вымотанный до предела мозг отказывается думать и требует отдыха. Но благодаря такому обильному выбору гостиниц, цены на аренду жилья были весьма демократичны, и мне удалось снять комнату возле рыночной площади за 1 серебряк. Можно было найти и подешевле, но меня привлекла возможность быстро смешаться с толпой сразу после выхода. Единственное, что я успел сделать, это приказал Мраку охранять меня. Сознание отключилось еще на пути к подушке. Мама провозилась с лечением отца не меньше недели. Все же, когда его поместили в криогенный сон, стадия болезни была практически смертельной, но это решение спасло его жизнь. Все это время мама спала урывками, всего по несколько часов в сутки, постепенно восстанавливая из памяти формулу лекарства. Искусственный интеллект бункера помогал ей в этом вопросе по мере своих сил, а сил этих у него, надо признаться, было достаточно много. В убежище Серебряного рыцаря сохранилось уникальное оборудование, аналогов которому на Земле не существовало, ведь уровень технического прогресса после вторжения демонов значительно упал. Мама не переставала восхищаться техническими возможностями лаборатории и параллельно с синтезом нужных компонентов для лекарства вела еще несколько проектов, в которых принимал активное участие искусственный интеллект бункера, у которого оказалась довольно обширная база данных. Все эти события я просматривал в ускоренном темпе. Как оказалось, эхо может и такое. Мне было приятно видеть маму за работой, но неизвестность о дальнейшей судьбе родителей толкала вперед. Медицинская капсула ввела лекарство, пока отец находился в анабиозе, и сразу после сигнала на декриогенацию организма оно начало действовать. Я буквально почувствовал, как напряглась каждая мышца в организме мамы. Все же стадия заражения отца инопланетным вирусом считалась запущенной, и гарантии успеха лечения не смог бы дать ни один врач. Как только отец отошел от криогенного сна, мама облегченно выдохнула. Белки его глаз вновь приняли естественный цвет, что означало успех проведенной терапии. Подчиняясь командам мамы, которая за это время освоила управление новой для себя технологией на приличном уровне, капсула взяла кровь пациента для анализа, и только после отрицательного теста мама открыла прозрачную крышку и со слезами кинулась мужу на шею. «Все в порядке», — поглаживая ее по спине, повторял отец. «Мы прорвались». Спустя минут 5 мама успокоилась и повела отца в столовую, чтобы накормить. После длительного погружения в криосон организму требовалось восстановить силы. «Как обстановка?» Поглощая еду с тарелки, словно экскаватор, спросил отец. «Это потрясающее место!» С нескрываемым энтузиазмом ответила мама. «О таком оснащении лаборатории я могла только мечтать. А в памяти искусственного интеллекта бункера столько информации, что голова идет кругом от открывающихся возможностей. Я начала переносить данные своих исследований, и ты знаешь, Саша предложил довольно интересное решение проблемы создания вакцины». «Саша?» — переспросил отец. «Я так называю искусственный интеллект бункера, ведь он говорит голосом стартового Александра, твоего великого предка», — пояснила мама. «Так ты сможешь победить болезнь?» В глазах отца зажегся огонек надежды. «Я его понимал, ему нужно знать, что все было не зря, что его бойцы отдали свои жизни не напрасно». «Не все так однозначно», — погрустнела мама. «Об этом тебе лучше поговорить с Сашей. У меня ограниченный доступ, так как я не имею кровного родства с Серебряным рыцарем. Меня даже не пустили в командный центр бункера». «Что же, давай поговорим». Отставив тарелку в сторону, отец поднялся из-за стола. «Показывай дорогу к центру управления». Мама не стала спорить. По ее лицу было видно, что она сама очень хочет оказаться там. Врожденное любопытство и жажда исследований в совокупности с неуемной энергией, порой хлещущей через край, толкали маму на безрассудные действия. Не удивлюсь, если она пыталась проникнуть в командный центр сама, но успеха не добилась. Лифт опустился на третий уровень бункера, и на экране загорелся красный индикатор. Отец прикоснулся к нужному сенсору, и после проверки ДНК створки распахнулись. Мы оказались в большом помещении с высоким потолком, буквально напичканным всевозможной электроникой. В самом центре зала стоял Серебряный рыцарь в своем знаменитом на весь мир средневековом доспехе. Вернее, это была его голограмма. «Садись, потомок. Мне нужно многое тебе рассказать и показать», — произнес великий предок. Сработавший системный таймер прервал видение на самом интересном месте. Обидно? Несомненно. Но впереди еще будет множество возможностей узнать больше о судьбе пропавших родителей. С нескрываемым удовольствием потянулся в кровати и только потом открыл глаза. Как оказывается, мало надо для счастья. Удобная кровать вместо подстилки из шкуры животного на каменном полу и спокойный, ненарушаемый никем сон. Глянув на системный таймер, мысленно присвистнул. Я продрых больше 10 часов, но зато чувствовал себя полным сил. Времени до встречи с гоблином было еще много, но и дел надо успеть сделать немало. В личной комнате, помимо кровати, были только сундук, предназначенный для хранения личных вещей, стол и стул. Надо бы перебрать украденные артефакты и отложить потенциально полезные. «Эх, сейчас бы еще раздобыть чашечку кофе», мечтательно проговорил я. «Урк?» — вопросительно уркнул мрак. «Иди, говорю, сюда. Будем вместе думать над твоим билдом». Возиться с навыками Пэта пришлось долго. Требовалось тщательно продумать итоговый вариант, а для этого пришлось перечитать и взвесить каждый из предоставленных системой навыков. Изначальное стремление тупо изучить все редкие обилки пришлось сразу отбросить как неэффективное. Во-первых, все редкие навыки были слишком уж разнонаправленными, а во-вторых, требовали много темной энергии для своего функционирования. Заполни я все слоты такими скиллами, и Пэт получится крайне несбалансированным, да и пользоваться даже половиной своего потенциала попросту не сможет. Самое важное – это понять, какую роль мрак будет играть во время драки, и максимально облегчить ему эту задачу набором соответствующих и усиливающих друг друга навыков. На роль танка Пэт явно не подходит. Я учил его совершенно другому – скрытому передвижению, выманиванию врагов, быстрым наскоком из-за укрытия. И система составила список навыков в соответствии с таким стилем игры. Так что самое оптимальное – это сделать из мрака ловкого и быстрого теневика, сильными сторонами которого будет взрывной разовый урон, а потом стремительный разрыв дистанции и исчезновение, чтобы проявиться с другой стороны и атаковать вновь. Эта роль была очень похожа на игровой класс гоблина. С одной стороны, два схожих по стилю ведения боя союзника – это нерационально. Но с другой стороны, нам придется скрываться большую часть времени, ведь хантеры, а возможно и ассы, будут нас постоянно искать. И такие умения будут явно не лишними. Да и мои проклятия будут значительно ослаблять врагов. Решено. Делаю из мрака теневика. К уже изученному редкому активному навыку теневые тропы добавились еще 4. Теневой прыжок, аура скорости, критический удар и редкий навык химер, метаморфизм. С теневым прыжком все понятно. Работает в симбиозе с теневыми тропами и позволяет совершать прыжок в пространстве, но только во время работы мимикрии. Аура скорости потребляет 100 единиц темной энергии в минуту и повышает скорость пэта на 10%. С учетом моего проклятия на этот же параметр в размере 30% получается солидное преимущество, к тому же со временем оно еще больше увеличится. Критический удар с вероятностью 10% нанесет двойной урон при атаке. С одной стороны, шанс небольшой, но с другой стороны, по мере прокачки он будет расти, да и применение стоит всего 10 единиц темной энергии. А вот с метаморфизмом все не так просто. Это единственный не совсем боевой навык, который я решил изучить для своего помощника. Боевое применение у него есть. Например, навык может увеличить длину когтей или зубов мрака, что скажется на уроне. Или может временно нарастить толщину защитных чешуек, тем самым повысив броню пэта. Но у него есть и другое применение. При помощи метаморфизма мрак сможет частично изменять свое тело. Например, сделать вместо лап присоски, как у осьминога, и при помощи них забраться по отвесной стене. Полезно? Несомненно. И как обычно бывает на Аздаре, существует ряд «но». Любая, даже самая небольшая метаморфоза, помимо довольно приличного количества темной энергии, требует донорский материал. Захотел повысить пэту броню и усилить чешуйки металлом, пожалуйста, но в твоем инвентаре должен быть соответствующий материал для метаморфизма. И так совсем. Также ограничено и количество метаморфоз. На первом уровне навыка оно равняется 1 единице. То есть можно изменить только 1 лапу или 1 сегмент тела. В общем, разбираться с этим придется на практике. Но я не пожалел о своем выборе. Навык мраку достался первоклассный. Закончив с активными навыками, перешел к пассивным. Тут тоже было о чем задуматься. Пассивные навыки у пэтов давали прибавку к 2 характеристикам, и с учетом сформированного билда нужно подобрать их очень тщательно. Ведь все прибавки к урону или к скорости рассчитываются от базовых способностей мрака. Первым делом изучил навык охотник, который повышает шанс выслеживания и обнаружения противника и дает прибавку к ловкости и восприятию. Я как-то запустил восприятие пэта, сделав упор на силу, ловкость и выносливость, а это неправильно. Возможность вовремя обнаружить врага не менее важна. Наверное, именно поэтому следующим изученным навыком стало звериное чутье, повышающее обоняние и слух мрака, и прибавку к все тому же восприятию и, как ни странно, темному источнику. Видимо, обострение чувств идет за счет именно этой энергии. Следующий навык – ярость. Я подобрал специально для усиления урона. Уже на первом уровне он повышал общий урон пэта на 5%, и давал прибавку к силе и ловкости. Предпоследний слот занял достаточно редкий навык «экипировка», позволяющий усиливать своих помощников самыми разнообразными предметами. Тут система подкинула приятный сюрприз и позволила выбрать 2 характеристики, которые будут увеличиваться по мере прокачки. Я без раздумий взял силу и темный источник. Для выбранного пути развития это будет оптимально. Ну и напоследок, оставил жемчужину, предложенную системой. Мне пришлось несколько раз перечитать описание навыка, прежде чем поверить, что это не сон. Ментальная связь. Навык, позволяющий отдавать команды и получать ответ от своего питомца при помощи мысли-образов. Система предупредила, что данную читерскую обилку могут использовать только темные маги. Невероятно полезный навык, который в разы повысит нашу боевую эффективность. На первом уровне, правда, радиус действия достаточно небольшой, всего 100 метров. Но это ведь только начало. Да и прибавка к темному источнику и восприятию вписывается в общую концепцию развития мрака. После всех преобразований таблица статуса пэта теперь выглядит так. Питомец, химера, темное существо. Имя – мрак. Класс – боец. Уровень – 10. Количество жизней – 10. Опыт – 342 из 2800. Сытость 54 из 100. Основные характеристики. Телосложение. 9. Жизнь. 900 из 900. Выносливость. 5. Бодрость. 500 из 500. Восприятие. 6. Радиус обзора. 60 метров. Сила. 28. Физический урон. 280. Ловкость. 16. Шанс уклонения от физических атак. 8%. Шанс нанести критическое повреждение физической атакой. 3,2%. Регенерация. 1. Восстановление очков жизни и бодрости. 10 в минуту. Дополнительные характеристики. 1 из 3. Темный источник. 13. Темная энергия. 147 из 1300. Пассивные навыки. 5 из 5. 1. Охотник. 1. Плюс 1 к ловкости, плюс 1 к восприятию. 2. Звериное чутье. 1. Плюс 1 к восприятию, плюс 1 к темному источнику. 3. Ярость. 1. Плюс 5% к урону, плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости. 4. Экипировка. 1. Плюс 1 к силе, плюс 1 к темному источнику. 5. Ментальная связь. 1. Радиус действия 100 метров. Плюс 1 к восприятию, плюс 1 к темному источнику. Активные навыки. 5 из 5. 1. Теневые тропы. Уровень 1. Навык позволяет сливаться с окружающей местностью. Стоимость активации 100 единиц темной энергии. Поддержание 30 единиц темной энергии в минуту. 2. Теневой прыжок. Уровень 1. Навык позволяет перемещаться в пространстве на дистанцию до 3 метров. Стоимость активации 100 единиц темной энергии. 3. Аура скорости. Уровень 1. Плюс 10% к скорости передвижения. Стоимость активации нет. Поддержание 100 единиц темной энергии в минуту. 4. Критический удар. Уровень 1. Шанс нанести двойной урон 10%. Стоимость активации 10 единиц темной энергии. 5. Метаморфизм. Уровень 1. Навык, позволяющий изменять части тела вашего питомца в зависимости от ситуации. Стоимость активации рассчитывается индивидуально. Количество свободных очков характеристик – 0. Так, с одним большим делом вроде разобрался. Осталось лишь проверить все на практике. Мрак сильно отстал по уровням, так что придется в срочном темпе прокачивать пэта. Но теперь, когда на мне не висит 50% штраф на урон в дневное время, сделать это будет значительно проще. Так, что у нас там дальше на повестке дня? Точно, артефакты. Пользу отмычки я уже успел оценить, так что с этим желтым ключиком расставаться я не собираюсь. Хоть и предположительная цена этого артефакта, если верить системному описанию, равняется 50 тысячам золотых асов. Почему столь дорогой предмет лежал на полке, я понять не могу. Сумма, если честно, не укладывается у меня в голове. Если всего на 300 с небольшим золотых я сумел закупиться достаточно приличными вещами и заклинаниями, то насколько можно усилиться, обладая такой суммой? Скорее всего, такая высокая цена артефакта стоит из-за отсутствия требований к игроку. Отмычка явно сделана кем-то намного более искусным, нежели Хараст, чьи изделия в основном и хранились в доме Гургана. Этот артефакт имеет всего 5 зарядов, 2 из которых я уже использовал, сняв браслет из себя и Брикса. Но в описании говорится, что они восстанавливаются раз в месяц, так что в мои руки попала воистину уникальная и чрезвычайно полезная вещь. Стоимость остальных захваченных артефактов, которых помимо отмычки насчитывалось 10 штук, колебалась от 1000 до 2500 золотых. Если получится продать их хотя бы за половину цены, то мы надолго решим финансовый вопрос и сможем закупить самую качественную экипировку как для себя, так и для питомцев. Я решил, что танк нашей группе необходим, и оптимальным решением будет купить Федуну соответствующего пэта. Я все больше вливаюсь в среду геймеров, неожиданно мелькнула в голове мысль. Вот уже и словечки, используемые Рианой, употребляю даже в собственных мыслях. Надо признаться, но это действительно удобно, экономит время. Из украденных артефактов на будущее отложил только 2. Оба они были одноразовыми и содержали в себе стихийные заклинания. кольцо холода и взрыв пламени. Для использования требовался 45-й уровень, поэтому до поры до времени пусть полежат в сундуке ЛК. Все остальное на продажу. Активатор стихийного алтаря решил оставить при себе. Хоть ходить по городу с таким сокровищем в инвентаре очень рискованно, ведь игроки любят воровские классы и могут умыкнуть уникальную вещь, но неизвестно, куда меня забросит игровая судьба. Даже с учетом того, что в ЛК можно попасть из любого города, рисковать не хочется. На Аздаре полно мест, где нет свободного доступа к личной комнате, а активатор может потребоваться в самый неподходящий момент. После того, как я использовал один из пяти зарядов, запустился таймер, и я присвистнул. На восстановление потребуется целых 5 лет. Мельком глянув на системный таймер, отметил, что до полудня еще 2 часа, и решил заняться разведкой местности. Тем более, что других полезных занятий пока не было. Для крафта амулетов силы не хватало ингредиентов. «Мрак, остаешься тут», — приказал я Пэту, которого уже язык не поворачивался называть котенком, и сопроводил свои слова соответствующим мыслеобразом. Мрак удовлетворительно уркнул и отправил в ответ картинку, где он, свернувшись калачиком, спит на моей кровати, укрывшись теплым одеялом. «А у тебя, смотрю, появилось чувство юмора», — улыбнувшись, сказал я и отправил другу образ, в котором чешу его между чешуйками за ухом. Мрак довольно заурчал и в самом деле прыгнул на кровать и свернулся там в клубочек, как самый обыкновенный кот. «Ладно, отдыхай», — заслужил. Все же потрепал Пэта за ухом я и на прощание отправил образ, что по возвращении вручу ему большой кусок мяса. Такое предложение другу очень понравилось, и, закрыв глаза, мрак практически моментально уснул. Неужели он воспринял мой приказ охранять дословно и все это время не спал? Надо быть поосторожнее с командами и учиться общаться образами. На первом этаже прошел мимо дежурившего за стойкой парнишки 10 на вид и вышел из гостиницы. Возвращаться сюда я не собираюсь. Светиться 2 раза в одном и том же месте слишком рискованно, поэтому лучше будет переместиться в личную комнату из другого постоялого двора. На улице было пасмурно и многолюдно. Это слово не совсем подходит к окружающей обстановке, так как людей среди прохожих было не так уж и много. Но за неимением другого буду использовать его. Как только я сделал пару шагов, заморосил мелкий невероятно мерзкий дождик. И я, накинув капюшон, активировал навык «Картография». Мне необходимо хорошо ориентироваться на местности и изучить хитросплетение улочек. Возможно, придется уходить от преследования, и такая предусмотрительность спасет жизнь не только мне. Попутно надо будет поискать неприметные торговые лавки, где можно по-тихому слить артефакты за полцены. Подозрительную активность, которую развели хорошо экипированные игроки, я заметил довольно быстро. Патрульные двойки тормозили всех подряд и требовали открыть информацию о нике персонажа, если по какой-то причине игроки скрыли эти общедоступные данные. Как оказалось, многие жители предпочитают оставаться инкогнито. Для того, чтобы догадаться, кого они ищут, не надо быть гением. Поэтому, забежав в ближайшую подворотню, я активировал покров тьмы и направился в противоположную сторону. В такую погоду мало кому хочется находиться на улице, так что мне удавалось лавировать между редкими прохожими без особого труда. Встречаться с патрульными мне совершенно не хотелось. Единственное, что обязательно надо узнать, это клановую принадлежность этих игроков. Но вряд ли такая группа одна. Проверю, как встречусь со следующей. Так я и рыскал вокруг рыночной площади, постепенно составляя карту местности. По мере надобности пополнял запас темной энергии и кражей жизни. В такой суматохе потерю нескольких тысяч хп большинство прохожих даже не замечало. А вот эмпатия сыграла со мной злую шутку, буквально оглушив потоком чужих эмоций. Надо учиться управлять этой силой, фокусировать в узкий луч и направлять на конкретного человека. Но сказать легче, чем сделать. За 1.5 часа я неплохо изучил эту часть города и выяснил, кто занимается поиском беглых рабов. Мои самые неприятные опасения подтвердились. Нас ищут ассы, и это хреново, потому что отделение этого альянса есть в каждом городе объединение светлых, и мы никогда не сможем чувствовать себя в безопасности. Также я сумел продать один артефакт в неприметном магазинчике, совмещенном с небольшой гостиницей, располагающейся в небольшом тупичке. Владельцем оказался хоббит с хитрющими глазами, и, о чудо, он был темным. НПС явно связан с криминалом и занимается скупкой краденого товара. Но мне как раз это и было нужно. Такие обычно не признают авторитетов, кроме своих, воровских. Поэтому сбывать награбленное у них относительно безопасно. Да и темное братство давало хоть какую-то гарантию. Хоббит назначил цену в треть от реальной стоимости артефакта, несмотря на то, что узнал во мне собрата по фракции, и я, не торгуясь, согласился. Время поджимало, а деньги были нужны. В кармане осталось лишь несколько медиков. Когда до назначенного мной срока осталось 10 минут, я занервничал. Это мне с покровом тьмы достаточно просто скрываться от рядовых членов враждебного клана. Покров тьмы смогут пробить немногие, а вот вскрыть маскировку гоблина значительно проще. Нужно было назначить встречу в другом месте, а не тащить его в этот муравейник, где так просто перекрыть все пути к отступлению. Но кто же знал, что хантеры — это шестерки ассов? «Стоять!» — раздался крик из подворотни, сопровождающийся сильным грохотом, а потом на рыночную площадь выбежала невысокая и чертовски знакомая фигура гоблина. Он пробежал несколько метров, затем попытался уйти в инвиз, но случайный прохожий задел его плечом, и он мгновенно проявился. В следующую секунду в его спину врезалось заклинание, и он рухнул на каменную мостовую. «Да твою же мать! Что за день такой?»